Глава 6. Вот наглец! Я решила ничего ему не рассказывать. На опушке по ту сторону горбатого мостика я видела, как его тень медленно двигается за занавешенным окном фургона. Я представляла, как он осторожно ступает между кровавыми пятнами на полу. К моему удивлению, свет погас, и через несколько секунд инспектор подошел к мосту. Он, кажется, удивился, увидев меня на том же месте, где оставил. Не говоря ни слова, он подошел к багажнику, достал шотландский плед и обернул его вокруг моих плеч. Я сбросила ткань и протянула обратно ему. К моему удивлению, мои руки дрожали. «Мне не холодно, спасибо», — ледяным голосом сказала я. «Может, и не холодно», — сказал он, снова закутывая меня в плед. «Но у тебя шок». «Шок? У меня никогда раньше не было шока. Это что-то новенькое». Держа меня одной рукой за плечо и второй за предплечье, инспектор Хьюитт подвел меня к машине и открыл дверь. Я упала на сиденье как камень и внезапно затряслась как лист. «Лучше отвезти тебя домой», — сказал он, забираясь на водительское сиденье и включая зажигание. Когда поток горячего воздуха из печки окутал меня, я, кажется, удивилась, как он мог согреться так быстро. «Наверное, это особая модель, изготавливаемая исключительно для полиции. Что-то специально сделанное, чтобы вводить в ступор. Может быть». И я ничего больше не помнила, пока мы не затормозили перед главным входом в букшоу. Я не могла припомнить, как меня везли по канаве, затем вдоль центральной улицы мимо Святого Танкреда. Но мы здесь. Значит, мы проехали все это. Доггер, как ни странно, был в дверях, как будто провел на ногах всю ночь. С преждевременно поседевшими волосами, освещенными сзади огнями из вестибюля, он казался мне суровым святым Петром у жемчужных врат, приветствующим меня. «Я бы могла дойти пешком», — сказала я инспектору. «Здесь не больше полумили». «Конечно, могла», — ответил инспектор Хьюитт. «Но это поездка за счет его величества». «Он меня дразнит?» Дважды за последнее время инспектор подвозил меня домой и в каждом случае давал понять, что когда дело касается расхода бензина, казна короля не бездонная. «Вы уверены?» — спросила я, странно одурманенная. «Прямо из его личного кошелька для мелочи». Как будто во сне я обнаружила, что тяжело тащусь вверх по ступенькам к входной двери. Когда я добралась до верха, Доггер засуетился, поправляя плед вокруг моих плеч. «Идите в кровать, мисс Флавия. Я сейчас приду с горячим питьем». Утомленно поднимаясь по витой лестнице, я услышала, как Доггер и инспектор обменялись парой слов, но не смогла ничего расслышать. Наверху, в восточном крыле, я вошла в спальню и, даже не сняв шотландский плед Его Величества, упала лицом вниз на постель. Я рассматривала чашку с какао на прикроватном столике. Когда я сосредоточила взгляд на густой коричневой пенке, образовавшейся на поверхности, словно лед на грязном пруду, во рту появился неприятный привкус, и желудок перевернулся. Не так много вещей на свете я терпеть не могу, но пенка на молоке — главнейшая из них. Ненавижу ее страстно. Даже мысль о чудесном химическом изменении, формирующем эту гадость, молочные белки вспениваются и разрываются на части жаром от кипячения и снова собираются по мере остывания в желеобразную пенку, недостаточно для того, чтобы меня утешить. Конечно, сейчас какао остыло, как вода в канаве. По различным сложным причинам, тянущимся в прошлое моей семьи, восточное крыло букшоу, как я говорила, не отапливается, но я вряд ли могу жаловаться. Я заняла эту часть дома по выбору, а не по необходимости. Доггер должно быть... Доггер. Вмиг все события минувшего дня ворвались в мое сознание, словно неуправляемый удар грома, и словно те яростные острые вспышки молнии, которые, как говорят, ударяют с земли в небо, так и мысли пришли в странно обратном порядке. Сначала инспектор Хьюитт и доктор Дарби, канава и потом кровь. Кровь. Мои сестры Даффи и Фели, цыганка, игра, ее конь и, наконец, церковный праздник. Все это громоздилось одно на другое рваными, но тем не менее остро режущими подробностями. Меня ударила молния? Вот почему я чувствую себя такой странно наэлектризованной, словно расческа, натертая папиросной бумагой. Нет, дело не в этом. Но что-то в моем мозгу уклонялось само от себя. «О, ладно», — подумала я. «Я перевернусь и продолжу спать». Но не получилось. На утреннее солнце, лившееся в окно, было больно смотреть, и глаза пекло, будто в них насыпали ведро песка. Возможно, ванна взбодрит меня. Я улыбнулась при мысли об этом. Даффи остолбенела бы, если бы узнала, что я принимаю ванную без угроз. «Грязнуля Флавия», так она меня называла, по крайней мере, когда отца не было поблизости. Сама Даффи больше всего любила лежать в дымящейся ванне с книжкой, оставаясь там, пока вода не остывала. Я не разделяла ее энтузиазма. Легкий стук в дверь прервал мои размышления. Я плотно закуталась в шотландский плед и как пингвин пошлепала по комнате. Это был Доггер со свежей чашкой дымящегося какао в руке. «Доброе утро, мисс Флавия», — сказал он. Он не спросил, как я себя чувствую, но, тем не менее, я ощущала его испытующий взгляд. «Доброе утро», — ответила я. «Пожалуйста, поставь на столик. Прости за ту чашку, что ты принес ночью. Я слишком устала, чтобы ее выпить». Кивнув, Доггер поменял чашки. «Полковник желает видеть вас в гостиной», — сказал он. «С ним инспектор Хьюитт». Проклятие и двойное проклятие! Я не успела ничего обдумать. Что я собираюсь рассказать инспектору и о чем умолчать? Не говоря уже об отце. Что он скажет, когда услышит, что его младшая дочь отсутствовала дома всю ночь, шляясь вся в крови цыганки, которую он когда-то выгнал из поместья? Доггер, должно быть, почувствовал мою неловкость. «Полагаю, инспектор зашел узнать о вашем здоровье, мисс. Я скажу им, что вы сейчас спуститесь». Искупавшись и нарядившись в полосатое платье, я медленно сошла по лестнице. Фелли повернулась от зеркала в фойе, в котором изучала свое лицо. «Ну, теперь ты получишь», — сказала она. «Отвали», — любезно ответила я. «Половина полицейских Хенли у тебя на хвосте, и у тебя все равно есть время хамить сестре. Надеюсь, ты не ожидаешь, что я буду навещать тебя, когда тебя посадят за решетку». Я проплыла мимо нее со всем достоинством, которое смогла изобразить, пытаясь собраться с мыслями. В дверях гостиной я остановилась, чтобы быстренько помолиться. «Благослови меня, Господь, и сохрани меня, и пусть его лик воссияет надо мной. Пусть он наполнит меня великой привлекательностью и молниеносной сообразительностью». Я открыла дверь. Инспектор Хьюитт поднялся на ноги. Он сидел в мягком кресле, где Даффи обычно сидела, свесив ноги на бок с книгой. Отец стоял перед камином. Затемненная сторона его лица отражалась в зеркале. «А, Флавия», — сказал он. «Инспектор как раз рассказывал мне, что жизнь женщины была спасена благодаря твоей расторопности. Хорошая работа». «Хорошая работа? Хорошая работа? Это что, мой отец говорит? Или кто-то из старых богов просто использует его как чревовещатель-куклу, чтобы передать мне персональную благодарность с горы Олимп?» Но нет, отец весьма маловероятный посланец. Ни разу за 11 лет я не могла припомнить, чтобы он меня хвалил. И когда сейчас он это сделал, я понятия не имела, как реагировать. Инспектор спас меня от неудобной ситуации. «Хорошая работа и правда», — сказал он. «Мне сказали, что, несмотря на жестокость нападения, она отделалась лишь трещиной в черепе. В ее возрасте, разумеется». Отец перебил его. «Доктор Дарби звонил, чтобы передать благодарность, Флавия. Но Доггер сказал, что ты спишь. Я сам принял сообщение». «Отец по телефону? Я не верила своим ушам». Отец позволил инструменту, как он называл телефон, находиться в доме, недвусмысленно обозначив, что он должен использоваться только в самых крайних случаях, например, если наступит конец света. Но доктор Дарби был другом отца. В надлежащее время я знала, доктору прочитают суровую лекцию по поводу нарушения домашнего регламента, но он переживет, чтобы потом рассказать об этом. «Тем не менее», — продолжил отец, слегка нахмурившись, «тебе следует объяснить, почему ты бродила по изгородям посреди ночи». «Та бедная цыганка», — сказала я, меняя тему. Ее палатка сгорела во время праздника. Ей некуда было идти. Говоря, я наблюдала за лицом отца в поисках признаков каких-то чувств. Разве не он, в конце концов, выгнал Джонни Фаа с земель Букшоу? Он забыл об этом происшествии. Он почти наверняка не осознавал, что его поступок привел к смерти мужа цыганки посреди дороги, и я не собиралась об этом рассказывать. Я вспомнила проповедь викария, ту, что о христианском милосердии. «Да-да, Флавия», — сказал отец. «Весьма похвально». Я сказала ей, что она может остановиться в изгородях, но только на одну ночь. Я знала, ты... «Спасибо, Флавия, вполне достаточно». «Одобришь». Бедный отец. Его обошли с флангов и поймали в западню. Мне почти было жалко его. Он согнул палец и по очереди разгладил подстриженные усы. Сначала правый ус, потом левый. Разновидность сдержанного нервного прихорашивания, которую, вероятно, практикуют военные с незапамятных времен. Готова поспорить, что если бы у Юлия Цезаря были усы, он бы разглаживал их точно так же. «Инспектор Хьюитт хочет переговорить с тобой. Поскольку пойдет конфиденциальный разговор о людях, с которыми я не знаком, я оставлю вас наедине». Кивнув инспектору, отец вышел из комнаты. Я услышала, как дверь его кабинета открылась и затем закрылась. Он нашел убежище среди почтовых марок. «Итак», — приступил инспектор, открывая записную книжку и снимая колпачок с ручки бюро. «С самого начала». «Я не могла уснуть, видите ли», — начала я. «Не с этого начала», — сказал инспектор Хьюитт, не поднимая глаз. «Расскажи мне о церковном празднике». «Я пошла в палатку цыганки, чтобы она предсказала мне будущее». «И она предсказала?» «Нет», — соврала я. «Последнее на земле, чем я хотела бы поделиться с инспектором, так это женщина на горе, женщина, которая хочет вернуться домой с холода. Также я не собиралась рассказывать ему о женщине, которой я стану. Я опрокинула ее свечку и не успела ничего понять, как я... К моему превеликому удивлению, моя нижняя губа задрожала при воспоминании. «Да, мы слышали об этом. Викарий смог предоставить нам подробный отчет, и доктор Дарби тоже». Я сглотнула, думая, доложил ли ему кто-нибудь о том, как я пряталась за киоском, пока палатка цыганки не сгорела дотла. «Бедняжка», — ласково сказал он. «Тебе изрядно досталось, не так ли?» Я кивнула. «Если бы я только знал, через что ты уже прошла, я бы отвез тебя прямо в больницу». «Все в порядке», — сказала я храбро. «Я буду в порядке». «Правда?» — переспросил инспектор. И внезапно из меня полилось все. От праздника до изгороди, включая кипятившуюся миссис Булл, от откровенно сфабрикованного рассказа о пробуждении посреди ночи и беспокойстве о здоровье цыганки до того, как я обнаружила ее в луже крови на полу фургона, я не упустила ни единой подробности. За исключением Бруки Хейрвуда, конечно же. Я приберегла его для себя. Это был великолепный спектакль, если можно так сказать. Как мне пришлось узнать еще в нежном возрасте, нет лучшего способа замаскировать ложь, чем завернуть ее в эмоциональный поток правды. Все это время бюро инспектора Хьюитта порхало над страницами, покрывая каждый сантиметр бумаги записями. Должно быть, он изучал какую-то из систем стенографии, лениво думала я, пока он писал свои каракули. Позже он приведет эти записи в более развернутый, аккуратный и разборчивый вид. Возможно, он надиктует их своей жене Антигоне. Я познакомилась с ней незадолго до кукольного спектакля в приходском зале. Помнит ли она меня? Мысленно я увидела, как она сидит перед печатной машинкой за кухонным столом в коттедже, обставленном с большим вкусом, выпрямившись с идеальной осанкой. Ее пальцы выжидательно зависли над кнопками. На ней серьги-кольца и шелковая блузка устрично-серого цвета. «Флавия де Люс?» — скажет она, глядя большими темными глазами на мужа. «Это ведь та очаровательная девочка, которую я видела в Святом Танкреде, дорогой». В уголках глаз инспектора Хьюитта появятся морщинки. «Та самая любовь моя», — ответит он, покачивая головой при воспоминании обо мне. «Та самая». Мы добрались до конца моих показаний, до того, как инспектор сам приехал на место происшествия в изгороде. «Пока достаточно», — сказал он, захлопывая блокнот и убирая его во внутренний карман пиджака. «Я попросил сержанта Грейвса зайти попозже и взять у тебя отпечатки пальцев. Простая рутина, конечно же». Я нахмурила брови, но в глубине души не могла сильнее обрадоваться. Детектив-сержант с ямочками, подмигиваниями и улыбками стал одним из моих любимцев в полицейском участке Хинли. «Полагаю, они будут повсюду», — услужливо сказала я. «Мои и доктора Дарби. И того, кто напал на цыганку». Мог бы добавить он, но не стал. Вместо этого он поднялся и протянул мне ладонь для рукопожатия так официально, как будто мы были на королевском приеме. «Спасибо, Флавия», — сказал он. «Ты очень помогла мне. Впрочем, как всегда». «Как всегда? Это что, колкость?» «Но нет. Его рукопожатие было твердым, и он взглянул мне прямо в глаза». Боюсь, я самодовольно ухмыльнулась.